Глава 167. Захватить вражеского главнокомандующего. Глава 167. Захватить вражеского главнокомандующего. Передайте приказ всем войскам рассредоточиться. Мы не знаем, каким образом враг атакует нас, однако одно ясно наверняка. Это точечные атаки. Чем дальше вы будете от эпицентра атаки, чем сложнее будет им вас убить. Генерал Мадий была настоящим талантом. Она смогла придумать противодействие артиллерии всего-то за несколько секунд. Жаль только, что армия не могла перегруппироваться так же быстро. Обстрел Вавилона продолжался. Каждое нападение забирало больше жизней, чем предыдущее. Число жертв неуклонно росло, а генерал Мадий ничего не могла с этим поделать. Сперва она подумала, что у врагов есть баллисты и катапульты в своем распоряжении, но их дальности не должно было хватить для таких атак. Так что этот вариант отпадал. Но если это не баллисты, что каким образом империя нападает на ее войска? В надежде спасти как можно больше солдат, она дала приказ коннице. 2000 всадников должны были атаковать и уничтожить вражеские силы. Оружие орудий было дальнобойной, но в близком сражении их 5000 пехотинцев никак не одолеют отборную скифийскую конницу. Однако даже этот вывод был ошибочным. Мадий просто не могла знать о силе вавилонских стрелков. Для них 2000 всадников были ничем. Да эта конница умрет раньше, чем сможет подойти к противнику. 200 стрелков уже ждали этой атаки, так что для них это не стало неожиданностью. Подняв ружья, они нацелились на бедных всадников, которые и понятия не имели, с каким врагом столкнулись. Через 3 секунды открываем огонь. 3, 2, 1. Огонь. 200 солдат одновременно открыли огонь по скифийским всадникам. Так как конница двигалась в формации клина, они стояли близко друг к другу. В связи с этим, одна пуля могла забрать жизнь 2 солдат. Скорость стрельбы первой армии была большой. Они всадили одну обойму ровно за 10 секунд, а это около 6000 пуль. От некогда живой конницы не осталось и следа. Из 2000 всадников умерло 1700, а остальные были тяжело ранены. Боже правый, кто нам противостоит? А после этой картины, даже Мадий не смогла сдержать эмоции. За 10 секунд уничтожить элитные силы скифии. Это не сила. У этого даже нет названия. Генерал, что нам делать? Офицеры тоже были напуганы таким поворотом событий. Казалось, что победа над империей так близка. Но все оказалось не так радужно, как они предполагали. А что мы можем? Убежать не вариант. Оливер уже взял крепость Ждру, так что ему не составит труда взять курс на другие 2. Если мы не прорвемся, то минимум окажемся в окружении. Наша единственная возможность – это прорваться сквозь заслон солдат. Иного пути нет. Как стратегический генерал, Мадий быстро просчитала все возможные варианты событий. Так как солдаты скифии были известны своей жестокостью к врагам, она не ожидала от Руди никакой пощады. Поэтому единственным правильным выбором оставалась полномасштабная атака. Прикажите всему войску нападать. Не имеет значения как, но мы должны уничтожить эти 5000 вражеских солдат. Приняв решение, женщина посмотрела в сторону главной армии. Ее отряд всегда находился немного дальше, ведь она не хотела рисковать своей жизнью. По правде говоря, Мадий была трусихой. От одного вида крови перед глазами она могла упасть в обморок. Если бы не ее невероятные тактические способности, король скифии никогда не отправил бы такую трусиху на войну. Враг перешел в хаотичное наступление. Как только армия противника начала исполнять приказ Мадия, офицеры сразу же доложили об этом Гарну. Полковник некоторое время подумал и лишь после этого принял решение. Пусть 1000 стрелков перейдут в зону 2, и как только враг войдет в зону поражения, пусть они откроют огонь, а артиллерийскую атаку не прекращать. Устроим скифийским захватчикам настоящий ад на земле. Оба противника двигались навстречу друг к другу. 1000 вавилонских стрелков, нацелившись на врага, ждали удобного момента для атаки. У скифии не было и шанса на победу. Это было предрешено с самого начала. Зен не мог вступать в военные конфликты из-за надобности в обороне своего города. Однако теперь, когда первая армия насчитывает в своих рядах больше 10 тысяч солдат, такая надобность отпала. С этого момента Вавилон может и будет участвовать во всех военных действиях на территории Руди, а также за его пределами. Настало время увеличить зону влияния. Звуки выстрелов не прекращались ни на минуту. У многих скифийских солдат началась паника. Они начали бежать с поля боя. От былой дисциплины теперь остались лишь руины. Мади никак не могла остановить это, ведь она была не глупой женщиной. Если она даст приказ, то солдаты могут отыграться на своем генерале. Мы должны уйти как можно скорее. Эта война проиграна. Не знаю, что это за оружие, но Рудия не тот враг, кого наша страна может провоцировать. Когда уже дело приняло скверный оборот, трусиха Мади решила ретироваться. Во-первых, она не могла нечего изменить, а во-вторых, девушка должна была предупредить короля о новом оружии. Из-за того, что ее отряд стоял дальше всех, убежать с поля боя не являлось большой проблемой. Как прикажете, генерал. Никто не возражал против ее идеи. В обычном случае побег генерала посчитали бы позорным, но это не было обычным случаем. Отступление генеральского отряда началось мгновенно. Мади с 200 всадниками ускакала в обратном направлении. Для нее это поражение было слишком сильным ударом. Армия Скифии в это время продолжала попытки бегства. Однако вооруженные силы Вавилона не могли позволить им уйти. «Полковник, нам начать ответное нападение». Офицеры, видя хороший шанс уничтожить врага, не могли его упустить. Гарн тоже был согласен с ними, так что 2000 солдат было отправлено на помощь первому отряду из 1000 вавилонских стрелков. Артиллерия сыграла очень большую роль в этом сражении. Для Гарна подобная мощь была за гранью воображения, а ведь по словам зеногаубицы лишь начало. В будущем у Вавилона должно быть оружие во много раз сильнее этой слабой и примитивной полевой артиллерии. Полковник не мог представить, какие высоты лорд Зен сможет достичь с этим оружием. Не прошло и 2 часов, как от армии Скифии не осталось почти нечего. Часть солдат смогла убежать, но большая часть была убита артиллерией или пехотой Вавилона. Генерал Мади успела убежать, так что эту битву можно окрестить как разгромное поражение Скифии. Мади прекрасно понимала, в какую сложную ситуацию она попала. Она скакала на максимальной скорости и хотела дойти до крепости как можно быстрее. Только вот Зен не собирался просто так оставлять вражеского генерала на свободе. 10 человек, одетых в черную военную униформу, ждали побега генерала. Даже полковник Гарн не знал о их существовании, ведь Зен отправил спецназ на секретное задание – захватить вражеского главнокомандующего. Глава 168. Уничтожение скифийской армии. Глава 168. Уничтожение скифийской армии. Перед кавалерией в 200 человек, 10 обычных пехотинцев не имели никаких шансов на победу. Увидев врага на своем пути, Мади сначала хотела напасть и уничтожить их, однако она быстро вспомнила про участь своей элитной кавалерии. Остановиться. По одной команде генерала, весь отряд сбавил темп, а вскоре они и вовсе перестали движение вперед. Генерал, что-то случилось. Офицеры не считали спецназ за противников, так что они даже подумать не могли о мотивах генерала. Вы видите тех людей впереди. Мади не могла перестать паниковать. Ей казалось, что ее сердце вот-вот должно выпрыгнуть из груди. Те 10 пехотинцев. Что с ними не так? Для 200 всадников уничтожение такого рода отряда было бы легкой задачей. Именно поэтому слова генерала сильно удивили офицера. «Думаешь, они встали бы на нашем пути, не обладая уверенностью в победе?» После этого предложения у офицера появилось нехорошее предчувствие. Он с опаской посмотрел в сторону 10 спецназовцев. Как раз в это время отряд из 10 человек начал медленное движение к генералу и ее солдатам. Это еще сильнее испугало Мадия, ведь она до сих пор никогда не попадала в такую ситуацию. «Всем всадникам! В атаку!» Из-за страха генерал не могла думать рационально. Она отдала приказ о нападении, хотя в сердце и понимала бессмысленность всего действия. Конный отряд, услышав приказ генерала, сразу же ринулся в атаку. Они собирались уничтожить этих пехотинцев, которые возомнили себя богами сражения. Однако единственное, что их ждало, это неминуемая гибель. Дав рукой приказ, капитан отряда спецназа выступил в роли судьи для этих всадников. Какими бы сильными они ни были в сражении против пехоты, пулям они не могли ничего противопоставить. Уже через несколько залпов, весь конный отряд генерала Скифии был мертв, а спецназовцы продолжили движение вперед. Видя весь этот кошмар перед своими глазами, Мади не могла не дрожать. Она понимала, что противник пришел за ее головой. Рудия специально послала этот отряд для перехвата вражеского генерала. Дело плохо. Генерал, вы должны немедленно бежать отсюда. Понимая силу врага, приближенный к генералу офицер решил спасти хотя бы Мадия. Однако было уже поздно. Враг успел окружить их отряд с двух сторон. Еще 10 спецназовцев сторожили генеральский отряд с тыла. Бежать было просто некуда. Это конец. Рудия оказалась слишком сильной. Что это за невозможная сила? Всего лишь 5000 человек смогли победить армию из 350 тысяч солдат. Мне страшно представить настоящую мощь армии Рудии. Мади видела все это своими собственными глазами, иначе она никогда бы не поверила, что такое событие может случиться в реальном мире. Если империя решит продолжить нападение, то от Скифии не останется и следа. Мы были слишком неосторожными. Нельзя было вступать в эту войну. Офицеры уже прекрасно поняли ситуацию. Они не смогут уйти отсюда живыми. У врага недостаточно людей для их захвата, а это значит, что у них нет пути спасения. Генерал Мади, для нас было честью служить под вашим началом. Надеюсь, в следующей жизни нам удастся встретиться вновь. Один за другим офицеры начали прощаться с генералом. Они служили вместе и умрут вместе. Мади, смотря на все это, не могла сдержать слез. В войне победитель король, а проигравший вор. Ее армия творила бесчинство на территории Руди, но никто не смел и слова сказать. Ведь Скифия победила, а теперь ситуация изменилась на 180 градусов. Огромная часть ее войск была уничтожена, а на отряд генерала напали неизвестные солдаты в черных одеяниях. Генерал Мади, я надеюсь, что вы сдадитесь без сопротивления. Мой господин хочет пообщаться с вами. Из-за того, что генерал была женщиной, определить ее личность среди военных являлось легкой задачей. Поэтому капитан спецназа сразу же обратился к ней. Ваш господин, император Драгнир хочет поговорить со мной. Мади не могла подумать о том, что кроме императора кто-то мог обладать такой силой в империи Руди. Вы немного неправильно поняли смысл моих слов. Нашим господином является не император Драгнир, а кое-кто другой. Однако это не имеет никакого значения для вас. Прошу подойти к нам, и сделайте это без всяких выходок. У нас приказ убить вас в случае неповиновения. Капитан отряда спецназа действовал по учебнику. Они сначала показали силу, а после этого начали ставить условия. Мади была удивлена ответом капитана, но не показала этого. Она должна была спасти свою жизнь, так что другого выбора, кроме как подчиниться, у нее не было. Генерал, идите, спасите вашу жизнь. Офицеры тоже поддержали ее выбор. Они знали натуру своей госпожи и понимали, насколько пугливой она была. Без ее помощи Скифия не смогла бы достичь того, что сейчас имеет. Вся страна была у нее в необъятном долгу, и теперь, когда настал критический момент, офицеры поддержали ее выбор. Спешившись с лошади, Мади медленным шагом направилась в сторону спецназовцев. Чем дальше она отходила от своего отряда, тем тяжелее становилось девушке на сердце. За одним шагом следовал другой, а после еще один. С каждым движением она приближалась к спецназовцам, и вскоре генерал дошла до капитана отряда. «Спасибо за содействие». Голос спецназовца был холоден как лед. Для него не имело никакого значения, был противник женщиной или мужчиной. Враг есть враг. Что будет с моими солдатами? Переборов свой страх, спросила Мади. Если вы сами знаете ответ на этот вопрос, зачем спрашиваете? Холодный ответ не мог удивить женщину, которая множество раз давала такой же приказ. Понятно. Надеюсь, их смерти будут немучительными, сказала девушка, и продолжила шагать вперед. Она стояла спиной к своему отряду, ведь генерал не хотела смотреть на их смерть. Послышались звуки выстрелов. Мади прекрасно знала, что они означают, ведь именно этот звук стал причиной поражения Скифи и ее армии. Весть про поражение 300-тысячной армии разлетелась по всей империи, и не только. Весь регион с особым интересом наблюдал за сражениями в Руди, ведь от этого зависело и их будущее. Победа Оливера оказалась невероятной. Он сумел вернуть две крепости под свое управление и уничтожить большую часть армии Скифии. Теперь на Южном фронте у Руди был огромный перевес. Репутация Оливера в народе многократно выросла. После проигрыша Лейпцига, имперские жители стали недооценивать его умения, но уничтожение скифийской армии полностью реабилитировало его честь. Народ Руди ликовал. Они наконец смогли вернуть уверенность в собственной безопасности. Однако был один человек в империи, кто не разделял хорошее настроение жителей. Победа Оливера была хорошей новостью, но метод, которым он его добился, пугал этого человека до чертиков. Глава 169. Сделай Зина императором. Глава 169. Сделай Зина императором. Как такое может быть? Я не верю в это. Услышав подробный доклад старика-советника, даже сдержанный Драгнир не мог продолжить сидеть спокойно. Оказывается, что в его империи есть человек, обладающий невероятно огромной силой. И этим человеком является никто иной, как третий сын Матрицы Астелья, Зенастель. Главнокомандующий Оливер лично попросил Зина о помощи. Я уверен в этом. Советник понимал всю серьезность ситуации. Весь остальной мир считал проигрыш Скифии заслугой Оливера, но имперский дом Руди прекрасно знал реальность. 5000 человек Зина смогли уничтожить 350 тысяч вражеских солдат. Конечно, не вся армия Скифии была уничтожена. Многим удалось сбежать, но большая часть людей оставила свои жизни на том поле битвы. Немедленно прикажите Зину Астелью явиться в мой дворец. Это имперский указ. Ни один правитель не мог игнорировать подобного рода угрозу для трона. Драгнир не был глупцом. Он смог стать императором в тяжелой борьбе, а после этого поднял империю фактически с колен. Как такой правитель может позволить Зину продолжать рост? Ваше Величество, боюсь, это будет плохой идеей. Вдруг самый молчаливый советник встал со своего места и подошел поближе к трону императора. Этот человек почти никогда ничего не говорил. Даже во время вторжения трех королевств он оставался на своем месте и молчал. Марлиан, что ты хочешь этим сказать? Советник Марлиан был самым могущественным и влиятельным человеком в Совете императора. Хотя многие сильно недооценивали его власть. Если этот человек разозлится, то империя потеряет гораздо больше, чем может получить. Марлиан входил в совет прежнего императора, так что его по праву можно считать самым старшим в этом месте. Мистер Марлиан, я понимаю вашу позицию, но имперский дом не может оставить семью Астель в покое. Еще до того момента, как Драгнир дал свой ответ, один из советников решил вступить с Марлианом в спор. Не помню, чтобы представителю клана Орлеан давали право говорить вместо императора. Знай свое место. Уничтожи над ним предложением. Марлиан даже не стал отвечать на слова этого советника. Он просто-напросто заставил его замолчать. Да как ты смеешь так со мной говорить? Мы имеем одинаковое положение. Я один из... Хватит. Марлиан сказал правду. Тебе никто не давал права говорить вместо меня. Жалкие потуги представителя клана Орлена прервал сам Драгнир. В этот момент для императора помощь Марлиана была очень важна, так что слова того советника его сильно разозлили. «Простите меня, ваше величество, этот слуга совершил ошибку. Такого больше никогда не повторится». Понимая тот факт, что он разозлил императора, советник быстро извинился. «Советник Марлиан, вы служили еще моему отцу, и именно от него я и слышал про вашу мудрость. Надеюсь, и сейчас вы поможете стране выйти из сложной ситуации». Даже Драгнир не смел говорить невежливо или высокомерно с этим человеком. Для этого было множество причин, начиная от влияния, заканчивая старыми знакомыми Марлиана. «Ваше Величество Драгнир, сейчас империя находится в военном положении. Лишь благодаря Силезина нам удалось отбиться от нападения Скифии. А это значит, что у него есть достаточно могущества для сражения с королевством. Какими будут последствия, если он решит начать действовать против нас в такой сложный для империи момент?» Задумавшись, император понял, насколько опасным могла стать ситуация. Если Зен поможет врагу, то с такой силой Рудия вполне может быть уничтожена. Если вы говорите подобные слова, то это значит о том, что у вас уже готов план действия. Это так. Император надеялся на мудрость Марлиана. Если этот старый советник не сможет придумать хороший план, то Драгниру придется действовать очень осторожно. Ваше Величество право. Этот старый слуга уже знает один метод, который поможет не только вашему величеству, но и всей империи. Однако ради этого вам придется пожертвовать будущим ваших сыновей, если это можно так сказать. Последнее предложение заставило Драгнира разозлиться. Дети всегда играли для него важную роль. Он любил и лелеял обеих из них. Что вы имеете в виду, под пожертвовать будущим? Однако даже после такого рода заявления, император продолжил слушать Марлиана. То, что сейчас я скажу, можно посчитать государственной изменой, так что сперва я попрошу у вашего величества прощения. А теперь перейдем к главному. Всем хорошо известно, что Зенностиль является лордом города, который имеет лучшие оборонительные способности из всех имперских. По последним данным разведки, у входа в ущелье, которое и соединяет город с остальной империей, уже построен форт. Это значит, что с тем оружием, что Зенностиль обладает, нам никак не удастся проникнуть на его территорию. Как бы прискорбно это ни звучало, факт остается фактом. Мы ничем не сможем навредить Зену. Марлиан сделал паузу, дав императору и другим советникам время на обдумывание его аргументов, а продолжил свой рассказ он лишь после того, как Драгнир кивнул ему. Лучшим доказательством для этого служит попытка второго принца. Все мы хорошо знаем о его с Зеном конфликте, но даже после длительной осады Апра вместе с Аганом они не смогли достичь даже стен форта. Таким образом, про сражение с Зеном можно забыть. Его территории богаты на плодородные земли, в горах много железа, а река дает им нескончаемый поток пресной воды. Но что нам тогда делать? Спросите вы, а я отвечу. Вашей второй дочери недавно исполнилось 16 лет. Вы должны сделать ее женой Зена Астилья, а также наследницей престола. Золотая чашка упала на пол. Император с шокированным лицом встал со своего места. Остальные советники также смотрели на Марлиана странными взглядами. Что ты только что сказал? Обращение с «вы» перешло на «ты». Драгнир был зол. Говорить подобное императору было неуважением. Ваше Величество, этот слуга уже предупредил вас. Я много думал про эту ситуацию, но наиболее лучшего решения не нашел. Мои слова могут звучать резко, но иного выбора у нас нет. Марлиан ждал подобной реакции, ведь он только что предложил сделать Зена новым императором. Нет другого выбора. Значит, ты предлагаешь дать ему трон без всякой войны. Я не трус. Я не боюсь сражений. Из-за ярости, Драгнир не видел всей картины, и Марлиан больше всего боялся этого. Этот слуга не смеет называть вас трусом, однако каким бы храбрым вы бы не были, Зена Астилья вам не одолеть. Он, отправив 5000 солдат, уничтожил 350 тысяч врагов. Если вы пойдете против него войной, то Зенностиль уничтожит вас вместе с империей. Вот и все. Глава 170. Столица Амбросий. Глава 170. Столица Амбросий. Оженив вторую дочь на него, вы получите массу преимуществ. Во-первых, имперский род не прекратится. Лишь дети второй принцессы смогут стать следующими правителями империи, так что на этот счет не стоит беспокоиться. Также, отдав принцессу замуж, вы станете тестем Зина, и он не станет создавать императорской семье дополнительных проблем. По факту, лишь после вашей смерти он сможет претендовать на трон. В других же случаях народ не поддержит его. Марлиан пытался переубедить императора, и у него это получилось. Драгнир хоть и не полностью, но немного успокоился. В таком случае, мой трон, а также имперская семья будут в безопасности. Но что об этом скажут сыновья? Они явно не поддержат моего выбора. А это значит, что есть шанс гражданской войны. Драгнир был хорошим отцом. Он волновался о детях больше, чем об имперской власти. Именно поэтому я и сказал, что вам будет нужно пожертвовать будущим ваших сыновей. Я уверен, что ни один из них не согласится просто так передать трон в руки Зина. Однако и сын семьи Астиль непростой человек. Он просто-напросто уничтожит их в борьбе, и больше никто не посмеет оспорить его право на власть. Это было неудивительно. Принцы просто физически не могли противостоять Зину Астилью, за которым стоял весь дом Астиль, вместе с огромной личной силой. Даже так, я не могу поступить так со своим детьми. Какие бы аргументы ни придумал советник, император не хотел сдаваться. Но чем больше Марлин объяснял, тем задумчивее становился взгляд Драгнира. Император, я повторяю, Зен Астиль помог Оливеру Кертусу в обороне южной границы. Его первая жена Анжелика Пуэра связывает его с этим же домом, так что легко сделать вывод. Зина поддерживает два великих герцога. Думаете, с такими связями против него хоть кто-то посмеет пойти? Сила всегда стояла в приоритете. Даже император целой империи должен был признать истину. Сейчас третий сын Матрицы стоял даже выше его самого. Весть про уничтожение скифийской армии дошла и до Нового Лицпига. Алвис как раз собирался отправиться в столицу Алгулы вместе с Бернардом и Пернером. Для них эта новость стала сигналом к началу плана. После захвата Альфа, спецназ получил очень важную информацию, которую нужно было использовать как можно быстрее. Власть в Новом Лицпиге надежно закрепилась, и теперь ни одна фракция не могла даже думать о его захвате. Подполковник Олин получил повышение, он стал полковником, и теперь вся власть в крепости была в его руках. Взяв с собой 200 отборных варварских топорников, Алвис направился к столице Алгулы, где и находилась резиденция всех пяти ярлов. Дабы показать равный статус каждого из ярлов, столица Алгулы не управлялась никем, а подчинялась лишь свободному парламенту. Хотя по сути, все члены парламента выбирались из фракции ярлов, так что даже внутри свободного парламента тоже шла война за власть. В столице будет жарко. Бернард, как всегда, был в хорошем настроении. Улыбаясь, он играл со метательным ножом. Надеюсь, что все пройдет гладко. Алгула станет важной частью плана нашего господина. В отличие от Бернарда, Пернер был более серьезным человеком. Как же хочется увидеть их удивленные лица, когда Алвис снимет маску. Эта идея с закрытым лицом слишком крута. Дорога от Нового Лейпцига к столице Амбросию была не близкой. Группа уже две недели шла к нему, и вскоре они должны были добраться до пункта назначения. «Ты можешь быть чуточку серьезнее. Господин Зен возложил свои надежды на нас. Мы не можем его подвести. Боже мой, что за мудак попался мне в партнеры, дружище? Я хоть раз не выполнял задание. Какое это имеет отношение к твоему недисциплинированному отношению к делу?» Эти двое грызлись всю дорогу от Нового Лейпцига, а все началось с того момента, как один из спецназовцев доложил о Бернарде, Пернеру. Оказалось, что личный стражник Зина проводил свободное время с дамами с низкой социальной ответственностью. Само собой, Пернеру это не понравилось, ведь подобного рода действия ставит задание под вопрос. Алвису уже порядком надоели их склоки, но он не мог остановить этих двух чудаков. После длительного путешествия, группа наконец дошла до одного из малочисленных процветающих городов Алгулы. Здесь была совсем иная атмосфера, чем в других местах, где до этого останавливалась группа. А разве не говорили, что это место слабо развито? Я перед собой вижу прекрасный город, который можно сравнить с нашими самыми древними городами. Бернард был из бывшего аристократического клана, так что ему доводилось бывать в многих городах империи. Этому городу больше 1000 лет. Легенды говорят, что его построила однажды Великая Империя, которая потом распалась на мелкие куски. Мы смогли сохранить лишь Амбросий до этого момента. Именно поэтому она настолько прекрасна. Алвис гордился этим местом. Он был уверен, что столица их королевства не уступала столице Руди, однако сравнив его с Вавилоном, генерал быстро понял разницу. Воистину прекрасный город. Давайте посмотрим на него изнутри. Даже спокойный Пернир был воодушевлен этим прекрасным видом. У города есть 8 врат. Мы сейчас подходим к восточным воротам. Сохраняйте спокойствие. Сперва нас ждет проверка, и лишь после этого мы сможем попасть в город. Группа без особых проблем дошла до одного из ворот, однако уже там их ждала длинная очередь. Сами врата были огромными. 5 карет могли пройти внутрь одновременно, не испытывая дискомфорта. Дорога тоже была на высоком уровне. Так как Алвиса сопровождали 200 топорников, стража уделила ему больше внимания. Пернир и Бернард отделились от него и вошли в город собственным ходом. 50 спецназовцев и 5 личных охранников Зина тоже были вместе с ними. Красивые и ухоженные улицы не могли не восхитить новоприбывших, но они быстро смогли успокоиться. Амбросий хоть и был великолепным городом, но до Вавилона с его новой инфраструктурой ему не сравнится. Свадьба должна пройти на улице Блакха. Это главная улица столицы. Мы должны снять номера как можно быстрее. До церемонии осталось 3 дня. Главной миссией Алвиса было узнать истинную причину смерти сестры. Лучшим способом для этого – спросить Триса. Только вот сейчас генерал считается мертвым, а если он попытается доказать обратное, все ярлы попытаются избавиться от него. Показать свою истинную личность на свадьбе – опасная идея, но раз уж Алвис решил пойти на этот шаг, то нам нечего не остается, кроме как поддержать его. Если что, мы просто возьмем всех ярлов в заложниках и сбежим из окружения. Пернир всегда думал наперед. Если уж план генерала провалится, то у него должен быть свой для подстраховки. Глава 171. Группа из столицы. Глава 171. Группа из столицы. Найдя неплохую таверну, группа из Вавилона стала отдыхать. Долгое путешествие сильно измотало их как физически, так и морально. Бернард, как всегда, хотел найти себе компанию красивых дам, так что он первым покинул временное укрытие. Пернир сначала был против, но личный охранник Зина смог уломать даже его. Главным аргументом в дебатах послужила фраза «поиск информации». Прогуливаясь по старым улицам Амбросия, Бернард не мог не восхититься. Архитектура этого места радовала глаз. Старые каменные здания с невероятной резьбой создавали величественную атмосферу. В отличие от прошлых городов Алгулы, в столице люди ходили с радостными улыбками. Почти каждый из них наслаждался жизнью, однако стоило Бернарду войти в район трущоб, как все встало на свои места. Когда одни наслаждаются, другие страдают. Суровая реальность не щадит никого. Видя перед собой жалких стариков и ободранных детей, Бернард невольно вспомнил про старый Вавилон. Город из-за своего местоположения не сильно интересовал торговцев, так что почти все население жило в очень плохих условиях. Лишь после прихода Зина к власти, все начало меняться в лучшую сторону. Теперь Вавилон невозможно было сравнить со своим предшественником. Ни в плане экономики, ни медицины, ни безопасности. Территории лорда Зина становились все более обширными и развивающимися. Именно поэтому народ так сильно верил в своего правителя. «Господин, не хотите поразвлечься?» Шагая по улицам трущоб, Бернард даже не заметил, как к нему подошла низкая девушка. Сам Бернард был высотой в 1,90 м, так что по сравнению с ним, слабые жители трущоб казались лилипутами. «Поразвлечься. А что ты можешь мне предложить?» Обычно веселый Бернард сейчас был не в настроении. Смотря на жалкую жизнь этих людей, на него нахлынули старые воспоминания. Личный охранник Зина являлся отпрыском бывшего аристократического дома. После того, как его отец проиграл все деньги семьи в азартных играх, семье пришлось туго. «Господин, ваш акцент такой странный. Вы не местный». Девушка не ответила на вопрос Бернарда, а лишь тактично сменила тему. «Я пришел в столицу вместе с караваном, так что меня можно считать не местным». У стражника лорда не было настроения болтать, так что он решил закончить разговор одним предложением. Отвернувшись от девушки, Бернард продолжил шагать по трущобам, однако вскоре он заметил одну странность. Та низкая девушка все еще следовала за ним по пятам. Она не подходила слишком близко, но и не отходила дальше 20 метров, подумал охранник. Вдруг у него пришла в голову одна идея. Он со всей скоростью побежал к одному из переулков. Девушка, увидев это, попыталась последовать за ним, но ввиду своей слабой подготовки ей понадобилось некоторое время, чтобы достичь переулка. Как и в других трущобах, запах в этом месте стоял невыносимый. Везде слышались стоны и крики. Здесь царила невыносимо жестокая атмосфера. Ни один нормальный человек в здравом уме не стал бы по собственному желанию прогуливаться в этом богом забытом месте. Однако для Бернарда ходьба по улицам трущоб была обычным делом. Таким образом, личный охранник Зина успокаивал свои потрепанные нервы и находил душевный покой. Не стоит маленькой девушке ходить по темным улицам трущоб в одиночку. Злой дядя может и воспользоваться тобой. Когда Бернард увидел тяжело дышавшую барышню, он невольно улыбнулся. «Не смешите меня. В этом месте невозможно выжить для женщины, если не торговать телом». Отдышавшись, девушка медленно подошла к охраннику и попыталась снять с себя порванные одеяния. «Как же сильно ты ошибаешься. Ты никогда не думала, что я могу надругаться над тобой, а после этого не заплатить денег». Низкая девушка вмиг остановила движение. Она подняла голову и посмотрела Бернарду прямо в глаза. Из-за длинных волос охранник до этого не видел ее лица. «Если бы вы хотели этого сделать, то вам незачем было бы говорить эти слова». Смотря на лицо девушки, у Бернарда перехватило дыхание. Эта девушка была слишком красивой, но вместе с этим охраннику вспомнилась одна старая знакомая. «Девочка, как тебя зовут?» Схватив девушку, Бернард со всей серьезностью задал вопрос. «Какая вам разница?» Попытавшись высвободиться, девушка начала дергаться, но сильную хватку Бернарда было не так легко победить. «Отвечай, и без своих шуток-прибауток, это очень важный вопрос». Добавив хватки и еще больше сил, охранник попытался напугать девушку. «Ладно, ладно, отвечу я, только отпустите. Мне больно». Понимая безвыходную ситуацию, девушка решила сдаться. Ей никак не убежать от этого сильного человека, а если тот захочет, то сможет без проблем убить ее. «Меня зовут Линда. Зачем тебе нужна эта информация?» «Линда, значит, скажи ко мне, твою сестру случайно не Лориан зовут? Откуда вы знаете? Неужели вы знакомы моей сестры? Слышали последние новости? Говорят, что император собирается выдать вторую принцессу замуж». Аристократия столицы Эруди обсуждала новые шокирующие новости. Судя по надежным источникам из имперского дворца, император собирается сделать очень важные шаги, которые повлияют на всю страну. «Мне интересно, кто же станет мужем для Корнелии. Император выдал первую принцессу за принца империи второго ранга, так что и нынешний кандидат не должно уступать по силе и влиянию предыдущему. Вся знать в столице обсуждала эту тему, ведь такого масштабного не происходило уже несколько лет. Война уже перешла в спокойную стадию, и все это благодаря стараниям Оливера на южной границе. Игдра и Бактрия с самого начала не надеялись на прорыв границы. Их план состоял в том, чтобы ослабить империю с одной стороны, и лишь после того, как Рудия рассредоточит свои силы, напасть на него. Однако никто из знати не знал, что достижения Оливера по большей части являлись заслугой Зина Астилья. Императорская семья всеми силами скрывала этот факт. Но как бы то ни было, Драгнир принял очень сложное решение. Он все же решил поженить Зина и Корнелию, тем самым фактически сделав Зина следующим императором. Написав письмо, он поручил трем своим самым преданным советникам передать его Зину Астилью. Среди этих троих находился и Малриан. Он сам вызвался на это сложное задание. Группу советников сопровождал отряд имперских рыцарей в количестве 1000 всадников. Этого было вполне достаточно для обеспечения безопасности советников. «Господа советники, мы сейчас войдем в ущелье». Капитан рыцарей в золотых одеяниях доложил об их нынешнем местоположении. «Я раньше бывал в этом городе. Сразу за этим ущелье огромная равнина с лесами и плодородными землями. Жаль, что сам город слишком не развит. Марлиан, как самый старший советник, бывал почти во всех городах империи. Именно поэтому никого не удивил его комментарий по этому поводу». Глава 172. Важные гости. Глава 172. Важные гости. Двигаясь по ущелью, группа быстро добралась до стен форта. Именно здесь умерло почти 50 тысяч имперских солдат, которых принц Сапра отправил в атаку. Ради предотвращения инфекции, первая армия сожгла все трупы, а их личное имущество досталось городу в виде контрибуции. Теперь перед фортом стояли несколько укреплений, которые в случае войны должны были помешать врагу приблизиться к стенам крепости. Сильное укрепление. Стены полностью перекрывают дорогу ущелья. Если не взять форт, то будет невозможно пробраться на территорию лорда Зина. Старики-советники сразу же оценили масштаб проделанной работы. Теперь они полностью убедились в абсолютном превосходстве ученого. Если добавить к этому и тот тип оружия, которым владеет третий сын семьи Астиль, то даже миллионная армия не сможет захватить это укрепление. Марлиан сделал объективный вывод. Чем больше он смотрел на этот форт, тем сильнее убеждался в правоте своих действий. Пойти против силы подобного уровня – это чистой воды самоубийство. В то время как группа советников с изумлением наблюдала за фортом, солдаты первой армии тоже заметили приближение незнакомцев. Так как полковника Гарна не было на позиции, остальные офицеры штаба взяли ответственность за сохранность крепости. «Сэр, к крепости подошла группа с имперскими гербами. Информация про прибывшую группу быстро дошла до нынешнего командира крепости, Эсмирала. Имперский герб. Соберите солдат. Встретим гостей. Также подготовьте поезд. После приказа лорда Зина, нам больше не нужно прятать свои силы». Эсмирал был молодым и энергичным военным. Он смог отличиться своими знаниями, так что быстро добился такого высокого положения. «Как прикажете, сэр». Вскоре после приказа, 40 пехотинцев первой армии были готовы и ожидали дальнейших приказов. Эсмирал хотел лично встретиться с посланниками императорской семьи. Надев военную форму офицера Вавилона, Эсмирал встал перед воротами форта и дал приказ сотворить их. Он был уверен в своей безопасности, ведь 40 пехотинцев следовали за ним по пятам, и в случае чего могли накормить врага свинцом. Увидев открывающиеся врата, имперские гвардейцы встали перед советниками. Они до сих пор не знали, как солдаты Вавилона собирались их встречать.